Саймон прошел мимо фруктовых деревьев, но сегодня малыши были слишком заняты костром и за ним не увязались. Он продрался в чащобе и вышел к тем лианам, которыми заткала опушку, и залез в самое плетиво. К лиственной бахроме льнул солнечный свет, и на лужайке плясали без устали бабочки. Он опустился на коленки, и солнце хлестнуло его лучом. Тогда, в тот раз, воздух трясся от зноя, а теперь нависал и пугал. Скоро густая длинная грива Саймона взмокла от пота. Саймон неловко вертелся и так, и сяк. Солнце било нещадно. Скоро ему захотелось пить, потом просто ужасно захотелось. Он все стоял на коленях. Очень далеко Джек стоял на берегу перед группкой мальчиков. Он ликовал. «Охотиться будем», — сказал он. Он окинул их взглядом. На всех были изодранные черные шапочки, и когда-то, давным-давно, они стаивали двумя чинными рядами, и голоса их были, как пенья ангелов. «Будем охотиться! Я буду главным!» Они покивали ему, и сразу все стало легко и понятно. «И еще, насчет этого зверя!» Все оглянулись и посмотрели на лес. «Значит так, про зверя нам нечего думать». Теперь уж ему пришлось им покивать в подкреплении своих слов. «Зверя надо забыть». «Правильно, ага, забыть его». Если Джека и удивила эта готовность, виду он не подал. «И еще одно. Тут нам мерещиться не будет всякое. Тут почти самый конец острова». Горячо и дружно, из глубины своих тайных мучений, все согласились с Джеком. «А теперь вы все, слушай. Потом мы, наверное, пойдем в этот замок в скалах. Но сначала мне надо еще кое-кого из старших отвлечь от рога и всяких глупостей. Убьем свинью, закатим пир». Он помолчал и продолжил уже с расстановкой. «И насчет зверя. Как убьем свинью, мы часть добычи ему оставим. Тогда он, может, нас и не тронет». Вдруг он вытянул шею. «Ладно, пошли охотиться в лес». Повернулся и затрусил прочь, и они сразу послушно за ним последовали. Боязливо озираясь, они рассыпались по лесу. Джек почти тотчас наткнулся на взрытую землю и выдернутые корни, улики против свиней, и тут же вышел на свежий след. Он дал всем сигнал обождать, а сам двинулся вперед. Он был счастлив. Сырая лесная мгла облегла его, как ношеная рубашка. Он скользнул вниз по склону и вышел на каменный берег к редким деревьям. Свиньи вздутыми жировыми пузырями валялись под деревьями, блаженствуя в тени. Ветра не было, они ни о чем не подозревали, а Джек научился скользить бесшумно, как тень. Он вернулся к затаившимся охотникам и подал им знак. Дюйм за дюймом они стали пробираться в немой жаре. Вот в тени под деревом праздно хлопнуло ухо. Чуть поодаль от других, в сладкой истоме материнства, лежала самая крупная матка, розовая, в черных пятнах. К большому взбухшему брюху прильнули поросята. Они спали или теребили ее и повизгивали.